Тот, кто расположился бы на ночевку поблизости, услышал бы в ночи, как он смеется. Глава 22. Он почти запомнил сон, но не совсем. За час до восхода пилот заснул. Он снова ходил в школу. Во всяком случае, он был в пустом помещении, уставленном классными досками. На досках были тысячи слов, но все затертые, ряд за рядом следы стертых, написанных мелом слов. Прежде чем проснуться, он увидел одну доску с одним словом, но не написанным мелом, а высеченным в камне. Жизнь. У него было полсекунды, чтобы увидеть его, прежде чем доски закружились и исчезли. А он проснулся с началом рассвета, слегка окрасившим чистое темное небо на востоке. Джейми Форбс был человеком, который не помнит своих снов, поэтому он вцепился в этот последний фрагмент и держал его в памяти, пока тот не растворился в рассвете. Сон. Ответ на мой вопрос. Наконец-то. Теперь, удерживая ответ, он стал искать вопрос. «Жизнь», — думал он, — «жизнь, жизнь, жизнь». «Мне записать?» Чувствуя себя глуповато, Форбс разложил карту на консоли правой панели и вывел на ней. «Жизнь». Казалось очень важным помнить это. Минута за минутой это выглядело все глупее. «Жизнь». «Ладно». Секунды тикали. «Ладно, стало, и что теперь?» А потом «Ну и что?» «Жизнь». Хорошее слово, но немного не хватает контекста. Он выбрался из кабины на свежий воздух. Москиты исчезли. Кренделек превратился в сухарик. От крыла до земли было 2 фута. Ему показалось все 4. Фух, ну и ночка. Боже, как сковало и как ноет все тело. На рассвете, прежде чем принять свои оковы за реальность... Нет, я не стану повторять за тобой. Я отвергаю твою дурацкую установку насчет моих ощущений. Я не стану убеждать себя, будто я болен, ограничен, несчастен. Вовсе я не скован. Наоборот. Я идеальное выражение идеальной жизни здесь и сейчас. Этим утром я гибок, как змея. Ноль боли, ноль дискомфорта. Я прекрасно себя чувствую, полон энергии, умен, бдителен, отдохнул и готов к полету. С одной стороны, он отдавал себе отчет, что играет в разгипнотизирование, с другой — надеялся, что это сработает. К его изумлению сработало. Одеревенение исчезло, испарилось в первую же половину первой секунды, когда он отогнал установку вместо того, чтобы прижать к своей шее, как какого-то приятеля-вампира. Перед самым восходом он попробовал, как обычно, пройтись, и словно произошло какое-то чудесное библейское исцеление. Он мог идти легко, свободно и естественно. Аплодисменты с внутренней галерки. Результат поразительный. Все произошло рефлекторно. Почти мгновенное отрицание негативной установки, утверждение истинной природы. Установка растворилась в лимбе отрицания. Способность ходить восстановилась за секунды. «Этот мир и вправду не такой, как кажется», — подумал он, делая пробежку по рулежной дорожке и наслаждаясь победой. «Если установок все равно не избежать, почему бы не воспринимать радостные, а не мрачные?»